Прости, князь, но спать я тебе не дам, и сам уж постарайся не засыпать. Ты умрешь, мы тоже долго не проживем, сам ведь понимаешь. Да почему я должен помереть, если засну? Если уж совсем откровенно, Валерка никаких неприятных ощущений не испытывал. Наоборот, было тепло, радостно и очень уютно. Тот же вопрос интересовал и Алису, так что мучиться любопытством не пришлось. «Это смертный сон, разве не чувствуешь?» – ответил ей Демьян. «Он живой только потому, что бодрствует, сам себе не дает умереть. Как только заснет, тело сдастся. Он, ведун, его воля сильна. Ну ладно, не буду спать», – решил Птицын. Выполнить собственное решение оказалось трудно. Машина так убаюкивающе и медленно покачивалась на бездорожье, что тут бы и здоровый заснул. Алиса ехала со скоростью 20 км в час и тщательно выбирала дорогу. «Если застрянем, тут и останемся», — понял Птицын. «Повезло, что тут такой сосняк хороший, и сугробов больших нет, и ровно относительно». Впрочем, в том, что не застряли, была еще и заслуга Алисы. Девчонка вцепилась в руль так, что костяшки на пальцах побелели от напряжения, и губу прикусила до крови, по подбородку стекала тоненькая струйка, но она не обращала на это внимания. Спустя полтора часа машина выбралась таки на узкую проселочную дорогу, и стало легче. Девушка даже притопила немного педаль газа. Так и добрались сначала до города, а потом до Коновинского моста. И вот там случился затык. Русалки отказались пропускать экипаж. Может, увидели через стекло, в каком состоянии Валерка и Демьян, а может, сразу такое указание было. Даже объяснений придумывать не стали. Нет, и все. Этот экипаж по их мосту не проедет. Выслушав ответ привратниц, Алиса вышла из машины, та опять заглохла, и громко заявила: «Вы не пропускаете князя Валерия. При свидетелях заявляю, если не пустите по праву закона, мы пройдем по праву силы, а вы все сгорите, мерзкие пучеглазые рыбы». Девушка обернулась лисицей. Шерстка снова покрылась языками пламени. Русалки отшатнулись в стороны. От случайных зрителей послышались удивленные восклицания. Кажется, с огненными лисами они еще дел не имели. Ну вот, и как теперь обратно переодеваться? Машину-то вести в таком виде не получится. Но Валерка плохо знал Алису. Девчонка невозмутимо обернулась обратно в человеческую форму и гордо, с прямой спиной, проследовала в машину. Парень даже порадовался, что находится в неадекватном состоянии. Можно не стесняться и любоваться, сколько захочется. Алиса грациозно опустилась на водительское сиденье, тронулась плавно. Проезжая мимо поста, не глядя, швырнула в сторону ошарашенных русалок золотой, за проезд. Больше им никто не препятствовал. Благополучно добрались до знакомого уже лекаря. К нему Алиса нагишом идти все-таки постеснялась, быстро надела штаны и куртку, потом затащила по очереди сначала Птицына, потом Демьяна. Доктор, увидев раны упыря, направился к нему первому, но тот покачал головой. «Сначала князя, он отравлен ядом яратника». Лекарь потерянно опустил руки. «Но что вы от меня хотите? От этого яда нет противоядия, он умрет. Просто займитесь очищением крови», — упрямо мотнул головой Демьян. «Я знаю, у вас есть такая услуга, но это бесполезно, организм уже умирает. Очищение крови ничего не даст». «Господин доктор, мы платим, вы делаете», — жестко ответил упырь. «О том, насколько это полезно, будем судить после». Глава 8. Валерка влезает в долги. Сознание Валерка так и не потерял, и не потому, что Демьян с Алисой всю дорогу с ним говорили. Отвечать он долгое время не мог, как и двигаться. Все, что выходило, это лупать глазами, как младенчику в конверте. При этом ощущения от чистки крови были специфические. Поначалу Птицына еще держала это странное состояние веселья, но по мере того, как кровь в жилах начала превращаться в кислоту, веселье уступало панике. Возможно, на самом деле никакой кислоты не было, но других сравнений Валерке в голову не пришло. Очень тяжело, когда никак не можешь выразить дикую боль, которая тебя поглощает. Птицын таращил глаза и вращал ими во все стороны, но потом и вращать перестал, потому что даже такие движения стали приносить дополнительные оттенки боли. «Мы напрасно его мучаем», — сквозь туман в ушах доносились слова доктора. «Это человек, а не оборотень, и не упырь. Если раны на груди нанесены когтями яратника, то органы этого человека уже поражены. Все. Может быть, столичные врачи и смогли бы поддерживать его жизнь и запустить регенерацию, но у меня просто недостаточно оборудования. Я рекомендую вам пока не поздно начать обращение в упыря. тогда будет хоть какой-то шанс сохранить ему жизнь, хотя после яда яратника это может и не помочь. Душе просто некуда будет возвращаться. «Господин лекарь, вы делайте свое дело, а насчет остального не беспокойтесь», — повторял Демьян, хотя Валерка был уже согласен и на превращение в упыря, лишь бы эта пытка прекратилась. «Удивительно, вы дали ему какое-то средство, усиливающее регенерацию?» — спросил лекарь. «Органы постепенно восстанавливаются, но боль князь сейчас испытывает совершенно ужасную, как бы с ума не сошел». Валерка и сам уже опасался, особенно невыносимо было от невозможности кричать. Казалось, вот если бы можно было орать и материться, пережить пытку было бы проще. Спустя какое-то время, может, час, но показалось, что целую вечность, характер боли изменился, она слегка уменьшилась, и появились оттенки. Время от времени она будто вовсе уходила, оставляя только самые крохотные проявления где-то глубоко в груди, но потом снова горячей волной расходилась по организму. А самое главное, в моменты, когда боль становилась меньше, он мог говорить. Парень даже не сразу это понял, настолько привык, что не может двигать даже языком и челюстью. И вдруг в какой-то момент, когда в очередной раз накатило, заметил, что скрипит зубами. Первое слово, которое он смог выговорить, было, конечно, матерным. Даже присутствие Алисы не остановило. «Что ж, как паршиво-то? О, удивительно, что вы уже можете говорить. Это очень облегчит мне работу». Лекарь искренне обрадовался. «Можете рассказать о своих ощущениях? Что тут рассказывать?» — прошипел Птицын. «Когда вы начали меня лечить, стало очень-очень больно. Сейчас чуть получше, но снова накатывает. Боль как будто сжимается в точку, а потом снова расходится по всему организму». «Вот как?» — отчего-то нахмурился лекарь и начал вдвое интенсивнее изучать пациента. После того, как диагностика была закончена, мужчина еще сильнее помрачнел, как-то засуетился. Доктор что-то взял с кушетки, на которой лежал Валерка. Почернел уже полностью, лекарь отбросил камень, метнулся к лабораторному шкафу и установил, судя по щелчку, в какое-то гнездо новый камень. «Скажите, вы смогли определить возраст яратника? Откуда, господин лекарь?» «Он не был расположен к общению», — ответил Демьян. «У нас какие-то проблемы, он говорил со мной», — вмешался Валерка, когда пытался зачаровать. «Не совсем говорил. Ну же, молодой человек, не тяните время, это не в ваших интересах. В общем, он стал яратником очень давно, больше 1000 лет назад, если я правильно понял». «Где вы нашли такую старую тварь?» – возмутился лекарь. «Впрочем, это меня не касается, но у меня для вас плохие новости, господа. Мои бафониты с этим ядом не справятся. Чем старше яратник, тем более ядовит. Если поначалу его яд мало отличается от обычного трупного, то с течением времени он все сильнее пропитывается эманациями зла и смерти. Жабий камень хорош против любого яда, но вы сами видите, он очищает кровь, а яд продуцирует сам себя. Это уже не столько яд, сколько зараза. У меня нет средства против такого. Боюсь, я могу только отсрочить вашу гибель, но не отменить ее полностью. Запас бафонита у меня есть, но надолго его не хватит. Этот яд слишком силен, и до конца очистить кровь такими средствами нельзя». Валерке стало ужасно неловко. Не перед лекарем, перед Алисой и Демьяном. Надо ж было так подставиться. Подвел ребят. В то, что он все-таки помрет, почему-то не верилось, но то, что будут проблемы, это точно. «У вас нет подходящего средства, но вы знаете, у кого его найти?» — вкратчиво спросил Демьян. «Наверняка, нет, не знаю, но могу предположить, что у кого-то из клановых лекарей есть что-то подходящее. Вам нужен безу единорога, это дорогая вещь. Скорее всего, бериндеи могут обладать такой драгоценностью. По крайней мере, я слышал, к ним обращались несколько лет назад за излечением от сложного яда, и медведи помогли. Не бесплатно, конечно». Словосочетание «безу единорога» звучало очень подозрительно. Валерка был совсем не уверен, что ему это нужно. Несмотря на боль, парень понял, никакими безуями он лечиться не хочет. Ладно бы еще рогом. Он где-то читал, что кубок из рога единорога меняет цвет, если в него налит яд. А вот про безуй ничего не слышал и слышать не хотел. Но здесь от него уже ничего не зависело. «Я схожу», — решительно подскочила Алиса. «Демьян, лучше, наверное, мне, правильно?» «Вообще-то с бериндеями я не конфликтовал», — задумчиво проговорил упырь, но лучше действительно тебе, а то у меня слишком неоднозначная репутация». «Да вы о чем?» Валерка даже через накатившую в очередной раз волну боли удивился. «Мы же с кланами не в ладах, они тебя даже на порог не пустят. Мы не в ладах со всеми кланами, но не с берендеями», — поправила девушка. «Они во всей этой возне не участвуют, так что если захотят помочь, помогут. Потерпи, Валера, я совсем скоро. Их территория тут близко, я пешком сбегаю, так быстрее получится. Не торопись, до пятницы я совершенно свободен». Птицын даже нашел в себе силы, чтобы махнуть рукой. Алиса исчезла мгновенно, будто и не было, и Валерка уточнил у упыря. «А если не захотят помочь, ничего, княже, мы что-нибудь придумаем», и, наклонившись к самому уху больного, добавил: «Если понадобится, украдем. Я знаю, где у них находится сокровищница. Ты переведешь меня со стороны верхнего города, и мы украдем Безуй. Не переживай, князь, с этой пакостью мы точно справимся, даже не сомневайся». Тот, кто хуже знал упыря, мог бы обмануться его беспечным видом, но Птицын четко видел, Демьян сам не верит, что ограбление получится, и далеко не так оптимистичен, как хочет показаться. Впрочем, опасения в этот раз оказались напрасны. Алиса вернулась всего через час. «Валера, Демьян, нас приглашают». В этот раз Птицын смог идти сам. Плохо, но сам. Лекарь снабдил каким-то устройством, в котором установил очередной, свежий бафонит. Предупредил: «Лучше бы вам поторопиться. Без моего контроля его хватит совсем ненадолго». Слегка пошатываясь, поддерживаемый под локти с двух сторон, парень вышел на улицу и обнаружил, что за ними аж карету прислали. Почему-то ждал, что придется пешком идти, а так все получилось гораздо проще. Молчаливый кучер свистнул лошади, та затрусила неторопливо. Валерка облегченно откинулся на мягкое сиденье. «Сервис какой? Чего это они?» «Не знаю», — пожала плечами Алиса. «Обычно приходится намного дольше ждать, а тут как только услышали, что помощь требуется князю Валерию, сразу отправили нарочного за распоряжениями, и карету прислали. Наверное, и в помощи не откажут». «Да, скорее всего, не откажут», — подумал Птицын. «Вот только что за эту помощь попросит». Приняли компанию вежливо. В этой части темной стороны Валерки, по понятным причинам, бывать еще не доводилось. Рассмотреть удалось немного, из кареты его сразу провели в палаты каменные. Только и успел, что окинуть взглядом улицу. В верхней части города таких домов сохранилось мало, в основном на Нижневолжской, да на Покровке. Трехэтажные, украшены богатой лепниной, с белыми резными рамами. Красота. Улица, что удивительно, полностью очищена от снега, а такого даже в верхнем городе нет. Даже сейчас, когда с неба сыпался пушистый снежок, камни мостовой оставались чистыми, снег у самой земли будто сдувало куда-то в сторону и дальше, за дома. Интересно, это какая-то магия, или просто так удачно совпало? Успел удивиться Птицын, но потом его завели в дом, мысли о способе очищения мостовых вылетели. Внутри было как в музее. Валерка однажды побывал в усадьбе Рукавишниковых, очень похоже. Просторно, светло, красиво, самобытно. В парадной надолго не задержались, только для того, чтобы переобуться в специальные гостевые тапочки. Вежливая молодая девушка в белом передничке даже помогла Валерке их надеть, отчего последнему было жутко неловко. Мямлить да я сам было глупо, а Алиса с Демьяном в тот момент тоже были заняты, тоже переобувались. «Проходите, господин князь», — предложил мужчина в белом халате и круглых очках, с бородой клинышком. Валерка сначала подумал, что у него дежавю, потом сообразил, доктор просто ужасно похож на Антона Палыча Чехова. Просто одно лицо. «Как давно вы получили раны от яратника?» «Сегодня днем», — ответил Птицыны, бросив взгляд на часы с кукушкой возле стены, поправился. «Точнее, уже вчера днем. Вы сильный человек, князь Птицын. Удивительно сильный. Ваша подчиненная сказала, что яратник был очень стар». Мужчина смотрел на Птицына с искренним уважением. Парень даже загордился немного. «Да, но меня лечили, и сейчас лечит, бафонитом. Бафонит в таких случаях почти бесполезен. Не стоит напрасно тратить силы, укладывайтесь на кушетку. Сейчас мы вам поможем. Безуй уже привезли». «Благодарю», — кивнул Птицын. «Но сначала хотелось бы знать, чем я должен буду расплатиться за вашу помощь. Об этом вам придется поговорить с моим старшим, уже после лечения. Но не беспокойтесь, ничего непосильного от вас не попросит. Услуга за услугу, не более того». Спорить дальше сил не было, Боль опять накатила, а в коленях появилась предательская слабость. Валерка даже испугался, что не дойдет до кушетки. Однако справился. Пока укладывался, лекарь осмотрел устройство у него на голове, немного похожее на диадему, цокнул языком. Это ведь работа муниципального лекаря, профессионал, судя по всему, неплохой, но отчетливо заметно, что средств и оборудования ему не хватает. Нужно будет доложить старшим, чтобы занялись этим вопросом. Тем более, господин Налим в последнее время присмирел. Ранее мы принимали большее участие в делах подданных короны, но после того, как был назначен новый государственный управляющий, он явно продемонстрировал, что справится сам. Видимо, оказался слишком самонадеян, а мы этот момент упустили. Диадему с полностью почерневшим и уже рассыпающимся бафонитом доктор с головы Валерки снял. «Да, определенно, ваша воля очень сильна. Мне довелось однажды быть раненым яратником. Не таким старым, как ваш», — лекарь говорил, не отвлекаясь от осмотра. Сейчас он мягко, едва касаясь, ощупывал раны на груди Валерки. «Да, определенно мой был гораздо моложе. И даже так мне пришлось пережить несколько очень мучительных часов, особенно после того, как началось лечение. Очень злой яд, он как будто содержит частичку души яратника. Сопротивляется, не желает уходить из тела жертвы. Но перед единорожьим безуем спасует любой яд». Валерка тоже уже был готов спасовать, слишком непристойные ассоциации возникали при мысли о единорожьем безуе. В каком месте единорога берут этот безуй? А если это то, о чем я думаю, то я даже не хочу представлять, какими методами его в меня будут засовывать. Лекарь тем временем буднично достал из кармана бархатную коробочку, а из нее овальный матово-черный камень с мерцающими внутри искорками света. Очень красивый камень, глаз не оторвать. Полюбовавшись секунду камнем, доктор аккуратно уложил его Птицыну на грудь и отошел. «А где безуй?» – не удержался Птицын. «Ну как же, вот он, лекарь, кажется, был искренне удивлен. Неужто не догадались? Я понимаю, безуй единорога вам видеть не доводилось, но есть и другие, менее ценные, но более распространенные разновидности. Хотя бы кошачьи, уж этого добра можно найти на любом рынке. Кошки любят вылизываться, оттого и безуи у них в желудке образуются чаще. А нет, не догадался. Мне как-то и кошачьих видеть не доводилось», — признался Птицын. «Если б мог, непременно бы покраснел. Камень, который образуется в желудке. Безоар, как в Гарри Поттере, только называется по-другому. А я-то успел уже напридумывать». Настроение стремительно исправилось. Неведомая, но явно неприятная и страшная процедура обернулась чем-то будничным и совсем не стыдным, что может быть лучше. Впрочем, радовался Валерка рано, потому что если сам процесс лечения оказался несложным, то ощущения, его сопровождавшие, напротив, принесли массу страданий. Сначала опять стало больно. Боль за последние часы стала привычной, так что Птицын не насторожился. Однако в этот раз болью дело не ограничилось. Начались судороги, тело выгибало и корежило как при столбнике, мышцы сводило до состояния камня. Отвратительно, когда не можешь себя контролировать, еще хуже, если собственные выкрутасы приносят боль. В мгновение облегчения Валерка думал, от того, как его бросает по кровати, камень уже давно слетел, но нет, он как приклеенный лежал там, куда его положили, прямо на самом глубоком порезе от когтей яратника. Не стоит его сейчас трогать, донеслось до парня как сквозь вату. Ему придется перетерпеть это самому, потому что яд может перекинуться и на вас. Бывали случаи, когда я говорил, что в нем есть часть души новей твари, я не шутил. Я совсем забыл, у нас в машине тело яратника, как бы не сбежал. Так что ж вы здесь стоите, возмутился лекарь. Сейчас же нужно его сжечь. У вас есть средства, идите, я прослежу за вашим князем. Обещаю, с ним ничего плохого не случится. Если он дожил до этого момента, то уже не умрет. Дальше Валерка не слышал, потому что его снова накрыло болью. И опять, вот ведь невезуха. Сознание потерять так и не удалось. Пережил и это, что делать? Отпускало тоже постепенно, не торопясь. Сначала прекратились судороги, потом стало казаться, что концентрация кислоты в сосудах начала падать. Высвободились ресурсы, чтобы оценить не только внутреннее состояние, но и внешний вид. Вот тут Птицын ужаснулся. Вся одежда мокрая и одновременно липкая, в каких-то грязных разводах. Волосы свалялись в сосульке и неприятно липнут ко лбу. Простынь на кушетке, и та грязная, как будто с него не пот тек, а машинное масло. Зато через разрезы на футболке проглядывает чистая, белая кожа, раны, оставленные злосчастным яратником, зажили. Поднимайтесь, князь, баня уже готова, вам нужно хорошенько отмыться. Мила, собери, будь добра, белье и одежду княжью, и в печь. Раздеваться при помощнице не пришлось, она дождалась, когда он скинет с себя одежду в предбаннике, а уж потом унесла. Все-таки ужасно непривычно, когда тебе прислуживают. Птицын прямо-таки извелся от неловкости, когда окончательно пришел в себя. Однако произошло это уже потом, после бани, которая действительно будто вымыла из организма последние остатки инородной гадости. Давно Валерка не получал такого удовольствия от простой помывки. Впрочем, простой эту помывку тоже не назовешь. В тесном темном помещении одуряюще пахло травами и квасом. От горячего пара першило в горле, в углу кто-то полупрозрачный, неясных очертаний что-то ворчал, а когда Птицын улегся на полок, принялся охаживать веником. Пугаться Валерка не стал, потому что сразу догадался, банник, чистый и отмытый до скрипа, парень искренне поблагодарил духа, на что получил еще порцию одобрительного ворчания. Неизвестно, что за травы были заварены в парилке, но вопреки обыкновению баня не расслабила, а наоборот, помогла сосредоточиться. После всех дневных мучений Валерка чувствовал себя бодрым и полным сил. В предбаннике уже обнаружилась сменная одежда, причем по размеру. Снаружи уже ждала Милка, которая, поклонившись, проводила парня к доктору. «Ну вот, вижу, совсем другое дело. Полагаю, теперь вы не отказались бы заморить червячка, правда, князь?» Лукаво улыбнулся лекарь. «С удовольствием пригласил бы вас разделить со мной трапезу, но вас уже ждет мой старший. Он у меня тоже полуночник, так что, думаю, будет рад интересной компании за ужином». «Вот и пришло время узнать цену за чудесное исцеление», — подумал Валерка, вежливо благодаря за приглашение. Он вдруг вспомнил, как выглядел Безуй, когда камень сняли у него с груди, и ничего хорошего от предстоящей беседы не ждал. Единорог, явно зверюга редкая. Вряд ли за такой камень можно будет отдариться чем-то незначительным. Глава 9. Птицын трапезничает. «Проходи, князь, не стой в дверях, познакомимся. Давно хотел посмотреть на тебя. Уж очень интересно про тебя рассказывают, кто хорошо, а кто плохо. Свое мнение надобно составить». Валерка немного нервно кивнул и вошел в комнату. И ему даже не было стыдно за свое замешательство, потому что внутри сидел медведь. Точнее, человек с головой медведя. Нет, чисто теоретически Валерка знал, кто такие берендеи, и что они обращаются в медведей, но как-то не ожидал, что его будут встречать в такой форме. Как ни крути, а медвежья морда выглядит угрожающе, даже если она находится на человеческих плечах. Впрочем, человеческая часть тела размером головы соответствовала. Если бы медведь встал, оказался бы, по меньшей мере, на голову выше довольно крупного птицына. Нельзя сказать, что Валерка испугался, просто замер от неожиданности, вот и пришлось хозяину дома его поторопить. «Здравствуйте, Игорь Диенович», — вежливо поздоровался птицын и вошел, наконец, в комнату. Хозяин комнаты просто приковывал к себе внимание, но парень усилием воли отвел глаза. Невежливо так пялиться, да и посмотреть на обстановку было любопытно. Игорь Диенович сидел за большим столом, застеленный белой скатертью. По краям у скатерти орнамент, очень красивый, а на столе – самовар, над трубой которого уже курится ароматный дымок. Красота! Да и вообще в комнате очень красиво. Валерка такое прежде видел только на старых картинах, изображающих купеческий быт. Тяжелая мебель, обильно украшенная резьбой, тканевые обои на стенах, а за спиной медведя – ярко пылающий камин. Игорь Диенович воздвигся над столом и вышел навстречу Валерке. Птицын еще раз подивился его размером. Очень непривычно, обычно собеседники ниже, а тут он себя чуть ли не ребенком почувствовал, если не поднимать глаз, взгляд упирается прямо в мощную грудь хозяина дома. Уж не обессудь, князь, что в таком виде встречаю, возраст, 400-ю сотню разменял, в человечьем виде, совсем старый и слабый, а так еще ничего, есть силы, садись вот, повечеряем. Сдается мне, после лечения, аппетит-то проснулся, куда там зверю. Валерка согласно пробурчал животом. Неловко получилось, но есть в самом деле, хотелось безумно, а в комнате пахло чем-то очень-очень вкусным. Веселина, накорми нас с князем, уж будь любезна. Сейчас, Игорь Диенович, отозвались откуда-то из соседнего помещения звонким женским голосом. Через пару секунд появилась Веселина, девушка высокая, статная, коса, в руку толщиной, красавица. Девушка легко, на одной руке несла поднос, на котором без труда поместилась фарфоровая супница, тарелки и графинчик с наливкой. Что, меньше посудин не нашлось? Строго нахмурился медведь, глядя на крохотные стопочки. Дядя Игорь, ну нельзя же тебе, ты ведь знаешь. Эх, развелось начальников. Что ж мне теперь, чтоб на лишний годок жизнь продлить, от всех радостей отказаться? А ты, Игорь Диенович, напрасно-то не клевещи. Кто ж тебе запрещает от радости отказываться? А только куда мы без тебя, если раньше времени помрешь? Сам ведь знаешь, что лекари говорят, будешь воздерживаться от излишеств, еще 100 лет проживешь. Да кому она такая жизнь нужна? Махнул рукой медведь, но больше спорить не стал. Валерка четко понял, этот спор повторяется из раза в раз и заканчивается всегда одним и тем же. А еще подумал, что ворчит медведь притворно и сам на погост раньше времени не стремится. Ладно, у нас с тобой, князь Валерий, нынче не отдых, а смотрины, так что в самом деле обойдемся без излишеств. Так только, для аппетиту. У Валерки разом пропал аппетит, он мучительно закашлялся. Простите, Игорь Диенович, я это, не свататься пришел. Вернув, наконец, голос, поспешил откреститься парень. Мне жениться рано, да и есть уже возлюбленная. Медведь насмешливо фыркнул, озорно прищурил один глаз. Лисичка приглянулась, а если скажу, что на нашей девке женишься, все проблемы у тебя закончатся, что решишь? Нет, Игорь Диенович, простите, но нет. А проблемы я как-нибудь сам решу. Птицына немного задела, что глава Берендеев про него все знает, даже кто ему нравится. Молодец, одобрительно буркнул медведь, либо верный, либо еще и умный. Понял, что если на нашей женишься, то, считай, под мою руку пойдешь. Да уж догадался, вздохнул Птицын. Ну и молодец. А так-то, честно говорить, я, когда говорил с Матрины, вовсе не на свадьбу намекал. Это я фигурально. Давно ждал, что ты объявишься, все ж не каждый день у нас новые князья появляются. Еще и такие интересные. Проводника ж, куда там? А, ну тогда смотрите, пожалуйста, улыбнулся Валерка. Мне не жалко. Медведь коротко хохотнул и, махнув рукой Птицыну на стул, тоже уселся на свое место. Лично, не торопясь, разлил по стопочкам коньяк. Так сначала показалось Валерке, однако, когда вслед за медведем выпил, сообразил, что ошибся. Это была какая-то настойка, причем гораздо крепче коньяка. Вкусная до невозможности. Сладкая, лимонная и очень-очень острая. А во, не удержался Птицын. Нравится, отчего-то Валерка без труда определял выражение медвежьей морды. Сейчас Игорь Диенович лукаво улыбался. В верхнем мире, небось, таких и не знают. Да, прежде пробовать не доводилось. Да и неожиданно, я-то думал, коньяк, по цвету, чай. Внушительно поднял к потолку указательный палец медведь. Чай, лимон и перец, запоминай, пригодится. Ничего лучше для восстановления здоровья нету, если, как говорит Веселина, умеренно. Вопреки собственным словам, Игорь Диенович тут же заново наполнил стопочки, но пить сразу не стал. Решил самостоятельно поухаживать за гостем. Разлил по тарелкам прозрачную, ароматную уху. Вот чем так пахнет, сообразил Птицын. Запах от ухи шел в самом деле одуряющий. Что это за рыба, Валерка не понял, потому что не разбирался, но вкусно было, не оторваться, особенно в сочетании с десятком крохотных расстегайчиков с начинкой из какой-то рыбы. Птицын пытался соблюдать политес, вести себя неторопливо и чинно, но как ни одергивал себя, все равно ложкой работал так, что у наблюдателя, наверное, в глазах рябило. Впрочем, Игорь Диенович ничуть не отставал. К тому же у него ложка была побольше, под размер пасти. Тарелки опустили быстро и незаметно, медведь, не спрашивая, начерпал добавки себе и гостю. Впрочем, и эта порция провалилась как в черную дыру. «Ну, рассказывай», — велел Игорь Диенович, когда ухо закончилось полностью. «Да не смотри ты на эту супницу так жалобно. Сейчас тельное из судака принесут. Мы, медведи, любим рыбку и салатик с копченым сомом». Успокоенный, Валерка, повинуясь кивку собеседника, разлил еще по порции наливочки. Неловко было, что такой проглот, но после дневных приключений, особенно избавления от яда, голод все никак не хотел утихать. Видно, многое в организме попортилось, и теперь он требовал побольше строительного материала на восстановление. «Что рассказывать, Игорь Диенович?» — уточнил Валерка. «Да все и рассказывай, как вы там в верхнем мире живете, Да как тебе нравится в наших местах? Как тебе местные жители? Сильно ли отличаются от тех, что наверху остались, или не очень? О планах своих расскажи, что собираешься в наших краях делать? Должен ведь я мнение составить, что за новый князь у нас тут появился. Ну, Валерка и рассказал, без особых даже купюр, так, подробности всякие опустил, а в остальном поведал свою историю практически так, как и было на самом деле. Что касается планов, нет у меня особых планов, Игорь Диенович. Мне бы самостоятельным остаться, да чтоб не трогали и не пытались хомут на шею повесить. Я ведь не местный житель, да и не житель верхнего мира, получается, так, серединка на половинку. Не знаю уж, какие у проводника должны быть обязанности, не объясняет никто, но мне кажется, и верхнему миру, и темной стороне должна быть от связи между мирами какая-то польза, иначе зачем это все? Только польза обоюдная, чтобы всем хорошо было. А как, удивился медведь, и какая ж нашему миру может быть польза от сношений с верхним? Валерка принялся рассказывать про быстрые совершенные автомобили, которые могут заменить лошадей, про самолеты и интернет, телевидение, радио и прочие достижения цивилизации. В общем, все, что пришло в голову. Как-то не ожидал, что будут экзаменовать на такие темы, вот и не подготовился заранее. Рассказывал, а потом вдруг понял, что Игорь Диенович смотрит на него, как на расшалившегося ребенка, с умилением, иронией и слегка неодобрительно. Как-то само собой же в описании чудес верхнего мира заглохло. «Ну, играйся, парень, раз нравится», — подытожил медведь. «Только смотри, не балуйся, не напортач, а то будет тебе ата-та по заднице, так и знай. Все-то вам, молодым, хочется мир менять». Медведь покачал головой и намекающе кивнул в сторону графинчика с настойкой. Валерка кивнул, разлил по стопочкам. С одной стороны, должно быть обидно, что с ним вот так, как с малым ребенком общаются, но почему-то не было. Наверное, потому что Игорь Диенович над ним вовсе не насмехался и не пытался поставить на место. О чем четко чувствовалось, медведь действительно видит в нем только расшалившегося ребенка. «А кто я перед ним?» – подумал Птицын. Какую он там сотню разменял, четвертую. Конечно, будешь на всех, кто младше сотни, смотреть, как на детей неразумных. Веселина, между тем, внесла тельное. Загадочное блюдо оказалось очень-очень нежной рыбной котлетой с начинкой из смеси грибов, жареного лука и яиц. Безумно вкусно, да еще в сочетании с рыбным салатом. И тоже исчезло все так быстро, что и не заметил. Правда, теперь в желудке, наконец, образовалась приятная тяжесть. Валерка, грешным делом, думал, что на этом ужин закончился, но оказался неправ. Игорь Диенович довольно потер руки и принялся разливать чай из самовара. Судя по запаху, брусничный. К чаю Веселина торжественно вынесла две горки пирожков. В одной горке пирожки были сладкие, с самыми разными начинками, с той же брусникой, малиной, ревенем и щавелем. В другой – соленые, с селедкой, с мясом и солеными огурчиками, с ливером. «Если честно, так вкусно еще никогда не ел», — признался Валерка. «Спасибо вам большое за ужин. Я по ресторанам не ходок, но бывал пару раз, полагаю, их повара, попробовав эти блюда, от стыда бы удавились. Хе-хе, пожалуйста, передам твою благодарность Веселине, это она расстаралась. И тоже, как и я, любит, когда ее гостеприимство хвалит, так что, считай, ты приглашен в гости в любой момент, а сейчас уже все, почивать пора, давай, что ли, расходиться». Валерке было так благостно и спокойно, что он был готов действительно попрощаться с медведем. Слишком все по-домашнему, как будто у дедушки в гостях побывал. Совсем не так он представлял себе могучих берендеев, которые держат в узде всю разнузданную вольницу кланов Нижнего Новгорода. «Ох, простите, Игорь Диенович, а как же лечение-то мое? Уж не сочтите за оскорбление, но я знаю, что этот камень, который на меня потратили, очень редкий. Не любишь быть обязанным, да, князь Валерий?» — хмыкнул медведь. «Молодец, что вспомнил. Я и сам забыл, а это не дело, такие вещи нужно решать сразу. Знаешь, князь, хотел я тебя пока в должниках оставить. Так, на будущее, мало ли как дело повернется, может и поможешь когда, по-дружески, отплатишь за добро. Но тут, пока тебя лечили, мне напомнили одну старую историю, и ты знаешь, выходит так, что очень вовремя ты появился для нас. Можешь ты нам оказать услугу малую, после которой, считай, в расчете будем. Я вас внимательно слушаю, Настроился на серьезный лад Валерка. Успел только подумать, что все-таки не прост медведь. Явно с этим долгом опять проверку устроил, специально не стал сам вспоминать. Вот только что проверял, сейчас медведь глубоко задумался. Положил тяжелую морду на скрещенные ладони, оперся локтями на стол. «Скажи мне, Валерий Проводник, много ли старых знаний сохранилось в верхнем мире? Много ли ты знаешь старых сказаний? Что-то осталось, что-то утеряно», — ответил Птицын. Неожиданный оказался заход, явно Игорь Диенович решил зайти издалека, так что парень приготовился слушать. «Вот говорят, верхние люди, самые быстрые, с самым живым умом по сравнению с нами, иными. Может, оно и правильно, потому как тем, кто меньше живет, соображать нужно быстрее. Жаль только, что забываете вы все тоже быстрее. Не в упрек говорю, это нормально. Да и относить ли тебя к людям? Чую в тебе силу, а что за сила понять не могу», медведь тряхнул башкой, будто отгоняя непрошенные мысли. «Но то не суть важно, отвлекся я. Скажи, князь Валерий, слышал ли ты об Алатырь камне?» «Слышал», кивнул Птицын. «На острове Буяне находится, и в этом камне хранится вся сила русской земли». «Хех», медведь рассмеялся. «Чудно, как только не переиначит с годами, и ведь не поспоришь, можно и так сказать. Правильно ты слышал, князь, на острове Буяне тот камень находится, и сила в том камне и правда огромная, только не весь. Есть от того камня осколки, и осколки те, где только сейчас не обретаются, большой ценности предметы, артефакты, как сейчас на новом языке говорить принято, силы в них от материнского камня, крохи, но то если с ним сравнивать, а для нас, серых и убогих, и того, что есть, много, очень много. Есть один осколок и в Нижнем Новгороде. Совсем недалеко тот осколок хранится, буквально в паре кварталов отсюда». Медведь снова надолго замолчал, и Валерка вдруг понял, Игорь Диенович до сих пор сомневается, стоит ли рассказывать Птицыну суть дела, но, видно, все-таки решился, потому что продолжил. «Камень нынче хранится в верхнем мире, как ты мог уже догадаться. В свое время, когда мир решили разделить надвое, мои предки выбрали оставить этот камень там. Посчитали, что так надежнее. Это ведь мы сюда уходили, и никто тогда не знал, сможем ли надолго задержаться, да не передеремся ли между собой. Когда уходишь куда-то в неизвестность, всегда есть шанс, что пропадешь, правда. Решили, что камень должен остаться там, где он был на протяжении веков. Может, и правильно решили, потому как многие века он и оставался на своем месте, как было завещено предками. Но сейчас все меняется. Верхние люди суетливые, торопливые. Видящие говорят, рушат люди свой мир, жрут землю. Боюсь я, как бы не сгинул камень. Мы со стариками решили, безопаснее будет на нашей стороне. Правда, одно дело, решение принять, и совсем другое его воплотить. Понимать должен. Тем более, не привыкли мы суетиться. Решали, как это сделать, справки наводили в дальних сторонках. И тут, как по заказу, всего спустя несколько месяцев появляешься ты. Мы чужакам доверять не привыкли, сам понимаешь, ненадежно это. Но тут, считай, знамение получилось. Глупо игнорировать знаки судьбы. Так что давай так, найдешь Алатырь камень, будет мое тебе благорасположение. Только опять напомню, не балуйся. Играешь с нашими кланами, играй, раз нравится. Но порядок в городе должен быть, не переборщи. Согласился, конечно. Немного покоробило предупреждение, Валерке его вражда с кланами игрушками вот совершенно не казалось, еле выжил в прошлый раз, и уж точно парень не считал, что это он играется. Хотелось уверить Игоря Диеновича, что это как раз клановым нужно предупреждение раздавать, а ему все эти игрушки не интересны чуть больше, чем полностью. Однако парень четко понимал, звучать это будет так, будто он оправдывается, так что промолчал, и добыть загадочный Алатырь камень подрядился. Хотя слова каких-то видящих о том, что верхние люди рушат свой мир и жрут свою землю, совсем не понял. «Ладно, на месте разберемся», — подумал Валерка. «Главное, точные координаты обещали выдать, так что найдем как-нибудь». Глава 10. Валерке не дают поспать. Обратно, до дома муниципального доктора Валерку довезли на знакомой карете. Алиса с Демьяном нашлись у лекаря, оказывается, того очень заинтересовал прах яратника. Не в лечебных целях, конечно же, но в качестве ингредиента для каких-то алхимических зелий. Он и не надеялся получить такую редкость, даже за деньги, но друзья решили сделать подарок, в качестве инвестиций в будущие хорошие отношения. Своего доктора в клане пока нет, так что обращаться к муниципальному придется еще не раз. Поэтому дружба с этим врачом сейчас – залог здоровья клановых жителей. Возвращению князя, живого и здорового, обрадовались все. Даже лекарь отвлекся от экспериментов, чтобы поприветствовать вставшего чуть ли не из могилы пациента. «Рад, что вы излечились», – чопорно склонил голову мужчина. «Нечасто мне приходится наблюдать такие интересные случаи. Очень жаль, что не было возможности понаблюдать действия безуя единорога, но ваши подчиненные обеспечили меня не менее интересным развлечением. Вы не против, что я получил в пользование ваш трофей?» «Совершенно не против», – отмахнулся Валерка. «Мне главное, чтобы эта гадость снова не возродилась. Очень живучая нежить», – согласился лекарь. «Даже молодых яратников упокоить окончательно не так-то просто, что уж говорить о столь древней твари. Вы бы видели, как она сопротивлялась действию огня кицуны. Пожалуй, мне на ум не приходит более легкодоступного и при этом столь же эффективного средства. Впрочем, легкодоступное оно только для вас. Кицуны в наших краях не сильно распространены. Уважаемая Алиса теперь может считаться уникальным специалистом». Лисичка гордо задрала нос, а птицын запоздало расстроился, хотел ведь посмотреть, как Алиса будет сжигать яратника. В прошлый раз-то рассматривать было некогда. С лекарем распрощались добрыми друзьями, он даже пообещал впредь оказывать помощь членам клана в долг в экстренных случаях. «Я бы и вовсе не стал брать с вас плату, но финансируют меня, сами понимаете, не слишком охотно, особенно с тех пор, как уважаемый Налим занял должность муниципального управляющего. Откровенно говоря, он не слишком заботится о подданных империи. Впрочем, я слышал, в последние месяцы он отчасти изменил подход к управлению. Есть надежда, что ситуация станет лучше. К слову, я слышал, Берендеи собираются восстановить патронаж над вашим медицинским кабинетом», — вспомнил Валерка. «Ну а я со своей стороны собираюсь навестить господина Налима. У нас с ним сложилось взаимопонимание и хорошие, рабочие отношения», — последнее Валерка скорее для себя сказал, чем для лекаря. «Что-то я в самом деле давненько не навещал управляющего. Надо бы нанести визит, а то как бы не расслабился». Серия неприятностей, которую Валерка устроил Налиму, действительно изрядно сбила спесь с управляющего, да и потом птицын пару раз закреплял результат долгими, вежливыми беседами. С учетом изрядно пошатнувшегося авторитета господина Налима в городе, эффект получился впечатляющий. Валерка рассчитывал только на то, что от него отстанут и перестанут ставить палки в колеса торговли на местном рынке, но потом не раз слышал, что Водяной стал гораздо тщательнее и ответственнее выполнять свои обязанности. Впрочем, не совсем верно. Скорее, он стал меньше мешать жителям, так сказать, слегка ослабил вожжи, но даже это здорово упростило местным жизнь. «Как прошла встреча?» – спросил Демьян, когда компания устроилась в машине. «Сильно они нас закабалили? Я, конечно, не знаю всех нюансов, но, по-моему, не сильно», – задумчиво ответил Валерка. «Нам нужно найти в верхнем мире осколок Алатырь, камня, которому грозит какая-то опасность. Поехали ребят навестим, а то давно не виделись. Да и отоспаться бы все-таки не помешало, а вы еще и голодные. Меня-то накормили». Отвечать спутники не торопились, и Валерка забеспокоился. «Вы чего замолчали? Я чего-то не понял, и все гораздо сложнее, чем мне представляется». «Наоборот», — отмер Демьян. «Я удивляюсь доверию, которое нам оказали. Это надо же, позволить чужаку узнать местонахождение Алатырь, камня. Я бы на твоем месте, князь, загордился. Такое кому ни попадя не рассказывают. Видно, ты очень понравился князю Игорю. Алатырь, камень, кто бы мог подумать. А, ну ладно, я уж испугался», — выдохнул Валерка. «Но я, похоже, опять не в курсе ситуации. Понятно, что дорога и этот камень, но почему незнакомцу не доверишь? Я думаю, если не захочу отдавать, у медведей достаточно способов забрать его у меня. Главное, чтоб на этой стороне был». «Ох, Валера, если бы этот камень попал к кому-то менее порядочному, он бы не стал возвращаться на темную сторону. Или вернулся, но где-нибудь в дальних краях, куда медведи просто не дотянутся». «Так для чего его применяют-то?» — переспросил птицын. «Способов множество», — улыбнулся упырь. «Например, с помощью камня можно стать бессмертным и неуязвимым. А можно, просто очень сильным. Только недавно, ходили слухи, была очередная попытка свергнуть императора, и именно с помощью Алатырь, камня. И ведь у супостата были все шансы преуспеть, Там только случай помог. В общем, штука опасная и очень ценная. В неправильных руках может много бед принести. А Берендей, правильные руки? Да, княже, как по мне, лучше и не придумаешь. Они слишком ленивые, слишком привержены традициям, чтобы начать какие-то игры, и при этом достаточно сильные, чтобы не позволить играть другим. Откровенно говоря, я был уверен, что осколок Алатырь камня и так у них находится. А я вообще не знала, что у нас в городе такое есть, удивилась Алиса. Девчонка старалась слушать внимательно, но уже начала клевать носом, явно умоталась за день. Да и ночь уже подходит к концу, скоро светать начнет. На старой водокачке их уже ждали. Оказывается, новость о том, что русалок опять поставил на место этот новый загадочный князь, проводник и его безумная лисица, уже распространилась по всему городу. У бедной Алисы после такого описания весь сон пропал. «Почему не воинственная лисица?» – возмущалась девушка. «Почему именно безумная?» – возмутительно. «Знаешь, госпожа Алиса, если ты хотела, чтоб тебя называли воинственной, нужно было угрожать стражницам моста в одетом виде», – рассудительно ответил Третьяк. «Не было у меня ни возможности, ни времени представать перед ними в одетом виде», – буркнула Алиса, густо покраснев, и возмущаться перестала. Упыреныш по-прежнему все дни проводил на рынке вместе со своими малолетними подчиненными, но на ночь возвращался на водокачку. Валерка еще удивлялся, ладно без призорники, а у Третьяка родители есть. Неужели, не беспокоится? Оказалось, решение переселиться с ними согласовано. Семья упырей даже приходила на водокачку, правда, Валерка тогда был где-то в верхнем мире. Впрочем, чету упырей вполне устроило общение с Андреем Ивановичем, который в отсутствие князя управлял делами клана. Выяснилось, что образование, которое могут дать пришельцы, с недавних пор поселившиеся на водокачке, намного лучше и полезнее, чем то, что могут оплатить родители Третьяка, так что они были очень довольны изменениями в судьбе младшего сына. Андрей Иванович рассказывал, ему даже намекали на возможность отдать в обучение еще и среднего сына, но он благоразумно отказался. Пока что клану не нужны чужаки, проживающие постоянно на территории. Сам-то Третьяк вместе со своими подручными уже давно принес клятву верности. Столь яркое появление компании и очередной конфликт с обитательницами речного дна всех очень взбудоражил. Возвращение троицы ждали с большим волнением, так что пришлось пересказывать свои приключения и их результаты. Слава богу, я уж переживать начал. Слухи о вашем демарше, князь, ходят совершенно дикие. Одни говорят, ты решил окончательно поставить на место русалок, другие, что русалки потеряли берега и пытались тебя убить, но ты сам в ответ и пальцем не пошевелил, лишь дал отмашку самой слабой помощнице, которая устрашила русалочьих стражниц. Мы уж не знали, что и думать, и как назло, непонятно было, где тебя искать. Третьяк хотел по городу пробежаться, но я, наоборот, велел всем домой возвращаться, на всякий случай. Правильно решил, покивал Демьян. В этот раз, скорее всего, ничего страшного не случилось бы, но на будущее в непонятных ситуациях лучше так и делать. А вообще, как скоро вы справитесь с этой своей чудо-машинерией? Связь нам бы совсем не помешала. Надеюсь, скоро справимся. Работаем, не покладая рук, что называется. Скоро запустим. Это Андрей Иванович про вышку. Вурдалаки с упырями сейчас, ни много ни мало, решили установить связь на темной стороне Нижнего. Базовую станцию для сотовой связи упырь уже купил. Теперь решает вопросы с настройкой и установкой. Валерка, откровенно говоря, был удивлен, что у Андрея Ивановича все получается. Птицин-то думал, что даже купить такую специфическую вещь не получится, однако оказалось, что ничего невозможного нет, особенно, если ты не ограничен в деньгах. Правда, цена за такое удовольствие оказалась ну просто очень неприличной по меркам Валерки. И вот теперь темная сторона готовится к революции в сфере связи. Правда, она пока об этом не знает, тем более, еще не решена главная проблема, как будет осуществляться зарядка телефонов. Пока Андрей Иванович планирует установить на рынке лавку с генератором, в которую владельцы будут приходить, чтобы зарядить свои телефоны. Не слишком удобно, но Андрей Иванович уверен, что новинка будет пользоваться бешеной популярностью. Валерка, напротив, уверен в обратном. Он даже пару раз осторожно напоминал упырю, что темпы жизни на темной стороне совсем не такие высокие, чтобы мгновенная связь могла стать по-настоящему востребованной. Вот кому, спрашивается, может понадобиться сотовый телефон, если даже обычных, механических часов у большинства населения нет за ненадобностью, однако жестко отказывать упырю парень посчитал неправильным. Во-первых, Птицын считал, что большая часть потраченных на безумный проект финансов и так принадлежит деятельным вурдалакам, так что они имеют полное право распоряжаться средствами так, как хотят, да и вообще, не последние тратит. Во-вторых, кто-то все равно купит. Состоятельных господ, падких на новинки из верхнего мира в городе более чем достаточно. Например, пробная партия телефонов, которую Андрей Иванович привез из верхнего мира, разошлась как горячие пирожки. И это несмотря на совсем не демократичные цены и на то, что всего через сутки активного использования эти телефоны здесь превращаются в кирпич, а заряжающая лавка пока не начала свою работу. Ну и да, функция именно телефона в проданных устройствах пока, по понятным причинам, тоже не работает. В общем, хотят люди воплощать смелые проекты, пусть воплощают, решил Валерка, вреда от этого нет, если не считать траты, которые меня не касаются. Пусть развлекаются. Демьян, между тем, закончил делиться со всеми желающими мнением об инциденте на мосту. По словам упыря выходило, что никаких особых последствий быть не должно. Хуже отношения с русалками не станут, потому что хуже уже некуда. Всерьез воевать они не решатся, особенно после того, как наша разведка распространит слухи о том, что князь в хороших отношениях с бериндеями. Слышали, ребятки, о сегодняшнем визите рассказывайте всем. Придумывать ничего не нужно, предположение о том, чем князь заплатит за помощь, тоже выдвигать не следует. А вот о том, что Валерий был приглашен на ужин, и что его угощали блюдами от самой Василины, упомяните обязательно. И о том, что его приглашали еще приходить, тоже. Полагаю, пока этого будет достаточно. Даже если найдется особо мстительные, желающие поквитаться за унижение, с бериндеями ссориться они побоятся. А сами-то бериндеи не обидятся, что мы вот так их хорошим отношением хвастаемся, забеспокоился Валерка. Они же сами тебе сказали, можешь развлекаться, пожал плечами Демьян. За что их уважают в городе, так это за то, что от своих слов не отказываются. Так что не обидится, князь, не переживай. Птицын уже хотел удалиться в свою комнату на долгожданное свидание с подушкой, но по дороге его перехватил Третьяк. Подожди, твое благородие, я спросить хотел. Упреныш догнал Валерку уже возле самой двери. Парень едва подавил досаду, так уже настроился спать. Спрашивай, вздохнув, предложил Птицын. Только пошли внутрь, что в коридоре стоять. Я и хотел приватно, важно кивнул Третьяк. Видишь ли, князь, по рынку в последнее время ползут странные слухи. Будто бы появился в городе какой-то иностранец. В нашей-то провинции, сам понимаешь, каждый иноземец, событие, о котором долго говорят. Третьяк замолчал, будто ожидая какой-то реакции от Валерки. Ну, появился и появился. Птицына новость не впечатлила, и он с тоской посмотрел на аккуратно застеленную кровать. Сами-то мы его не видели, потому как на рынке он не появляется. Однако известно доподлинно, что побывал он у уважаемого Налима. Так вот, я хотел спросить, может, стоит нам восстановить наблюдение за домом Водянова? Слушай, дружище, я не совсем понимаю, какое нам дело до какого-то иностранца, даже если он общается с Налимом. Ты уж будь добр, поясни, чем тебя этот иностранец так заинтересовал. Понимаешь, твое благородие, я не знаю, о чем он разговаривал с Налимом, но один человек как-то упомянул, что интересовался этот иноземец и тобой в том числе. Вроде как эко-дива, настоящий проводник, ну надо же, не нравится мне это. У них там, в Лондоне, ударение Третьяк сделал на втором слоге, свой проводник есть. Ничего особо дивного в нашем, для него быть не должно. А чужак интересовался. Знаешь, я не думаю, что он в самом деле интересовался именно мной, вздохнул Валерка, дивясь въедливости Третьяка. Когда парень назначал упыреныша на должность начальника разведки, он как-то не рассчитывал, что Третьяк столь серьезно отнесется к своим обязанностям. В общем, не надо пока наблюдения за Налимом, не тратьте силы. Если еще какие-то тревожные сигналы будут, тогда посмотрим, а пока обойдемся. Тем более, что к Налиму я и так в ближайшее время собираюсь в гости. Там и поинтересуюсь, что за иностранец такой, и чего ему было нужно. Но вообще, хочу тебя похвалить. Даже представить себе не могу, как это, собирать слухи. И не просто собирать, а еще вычленять из них те, которые касаются меня. В общем, прими мое восхищение. И ребятам передай. «Такая работа у нас, князь», — подбоченился Упыреныш. Похвалой он был доволен, а вот то, что тема иностранца князь не очень заинтересовался, похоже, не понравилось. Но Валерка слишком устал, чтобы разбираться, выспаться так и не вышло. Показалось, только прикорнуло и сразу пришлось просыпаться от настойчивого стука в дверь. С трудом продрав глаза, парень обнаружил одного из вурдалаков, который сообщил, что появился посланник от медведей и непременно желает увидеться с князем. «Эх, а я надеялся, что он попозже придет», — расстроился Птицын. «А лучше всего завтра». Вурдалак Сашка только плечами пожал, что тут ответишь, так что Валерка, поняв, что жалобы ничем не помогут, с ахами и стонами принялся одеваться. Посланник обнаружился в зале. Здоровенный парень, на вид даже помладше Валерки, переминался с ноги на ногу у входа и круглыми, удивленными глазами обозревал суету, царящую в приемной. «Да уж, наверное, непривычно», — подумал Валерка. «У них-то все чинно и благородно, а у нас не приемная, а, считай, мастерская. Это Андрей Иванович с ребятами не нашли места лучше, чтобы разместить всю аппаратуру, вот и выбрали такое не совсем подходящее помещение. Понятно, что в будущем большая часть будет установлена на вышку, а оставшаяся – в специальное помещение, но пока идет настройка, куча всякой очень дорогой электроники разместилась на всех подходящих поверхностях. И на полу – тоже. Обитатели водокачки к такому давно привыкли, Валерка с Алисой и Демьяном – тоже, а вот гостю было явно непривычно. Судя по всему, Андрей Иванович предложил парню сесть, но кресло располагалось слишком близко к какому-то перемигивающемуся индикаторами ящику, и гость просто побоялся воспользоваться таким гостеприимством. «Здравствуйте, князь Валерий», — кажется, его появлению искренне обрадовались. «Я готов». «К чему готов?» — удивился Птицын. «Отправляться на ту сторону, чтобы искать необходимый нам предмет». «Ох, простите, забыл представиться, меня Глеб зовут. По батюшке, Игоревич». «Очень приятно, Глеб Игоревич», — ответил Валерка. «А место, в котором предмет искать нужно, ты знаешь?» «Конечно», — затвердил наизусть. «Непременно найдем. Вот и подвох. Конечно, они не стали доверять мне полностью, сопровождающего отправили. А впрочем, какая разница, так даже лучше будет», — подумал Валерка, не догадываясь, как сильно ошибается. Глава 11. Компания разгадывает загадки. Планы отправляться на поиски «АллатРь камня» сразу же пришлось отложить по крайне банальной причине. Стоило Валерке сесть за руль, и он начал клевать носом. «Глеб, как ты смотришь на то, чтобы погостить у нас дома в Верхнем мире немного? У нас выдались сложные деньки, и не помешало бы передохнуть. А еще нам завтра нужно съездить за Ириной Степановной», — напомнил Демьян. «Некрасиво получится, если она очнется, а меня не будет рядом. Новорожденный вурдалак — существо крайне уязвимое. Если в этот момент она увидит человека, может случиться неприятность. Нам ведь не нужен обезумевший от жажды крови вурдалак в Верхнем городе». Валерка затормозил и с силой потер лицо ладонью. «Еще и Ирина Степановна. А ведь он о ней забыл совершенно. Я с удовольствием проведу в Верхнем мире некоторое время», — ответил Глеб. «Очень интересно увидеть его и посмотреть, как живут люди. Наши видящие говорят, там нет разделения на кланы и сословия. Очень прогрессивный подход. У нас некоторое время назад тоже ходили такие идеи. Правда, из этого ничего не вышло, наверное, из-за того, что представители разных подвидов слишком сильно отличаются друг от друга. Люди, Беренде и прочие не могут жить в одном месте, это давно доказано. А еще очень хотелось бы увидеть диковинки Верхнего мира. Даже ваш безлошадный экипаж удивителен. Представляю, сколько всего интересного можно увидеть там.